Эпилог. Остаток вечера и часть ночи я провел, разбираясь в том, что успел натворить этот мерзавец, мой двойник, за 4 дня. Благо, действовал он один. Опыта алмаза в сокрытии следов не имел и оставил мне достаточно хлебных крошек, чтобы понять суть аферы. По правде сказать, следов осталось столько, что я бы удивился, если к концу года двойник, задержись он настолько в моей параллели, не отправился бы на нары. Или наоборот, не удивился. Но крючок для подвешивания за первичные половые признаки он выковал знатный. На акулу впору идти. Если без подробностей, он каким-то образом сумел договориться с руководителями парочки компаний, одной газеты и сайта об участии оных в торгах на оказании тех самых услуг по освещению деятельности. Деньги не маленькие, 80 лямов. Треть, как я понял, он намеревался получить в качестве отката. Схема была рабочей и оригинальностью идеи не блистающей. Многие из здешних казнокрадов, так или иначе, с таких с кем кормились. И не только кормились, квартиры в Сиаме, тьфу ты, в Таиланде покупали, обеспечивали себе, так сказать, спокойную старость в теплом климате. И ведь быстро разобрался, паскуда. Я еще до выборов, кстати, возможность такую видел, но мне элементарно смелости не хватило ее реализовать. Начал масло гонять, а что будет, если... ну и так далее. И решил отказаться. Не моего уровня афера, да и кусок такой поди проглоти, а этот за 4 дня. Как он трусливых этих директоров, редакторов уговорил на такое подписаться? Вот уж точно говорят, наглость – второе счастье. Я был до нельзя возмущен его действиями. Мало того, что он подставил меня в своем мире, так еще и в моем успел сориентироваться и принялся за старое. И ладно бы ему деньги были нужны. Так ведь нет, зарплата у меня неплохая. Плюс кое-какие сбережения праведно и неправедно нажитые были. Хватило бы на пару-тройку месяцев безбедной жизни. Но он все равно начал мутить. То ли серьезно отнесся к перспективе до конца жизни остаться в моем теле, то ли его привычка к аферам была неистребима, черт его знает. Но разгребая его делишки, я вновь почувствовал непреодолимое желание добраться до его тушки и основательно, никуда не торопясь, поджарить ее на медленном огне. Тем же дыханием. Или мелко настрогать эфирным клинком, как в свое время Глеб поступил с потрошителями. К счастью, ничего неисправимого он сделать не успел, только заставил профильного замминистра, прикрываясь именем губернатора, разместить аукцион на площадке. Локализовать ущерб труда не составило, но закончился звонками я уже ко второму часу ночи, изрядно всколыхнув все благовещенское чиновничье и смешное болото, и нажив врагов. Потому что кое-кто из подельников двойника уже не только рассчитывал на шальные бюджетные деньги, но и мысленно успел их потратить. А вот и хрен вам всем. Нефиг. Хотите пилить бюджет? Пилите. Я никого не упрекать, не осуждать не собираюсь. Что бы там дядя Ваня не думал про мой моральный облик. Каждый человек кузнец своего счастья, и что характерно, несчастье тоже. Только вот меня в эти игры впутывать не надо. Я далеко не ангел, и за свои грехи отвечать готов, если придется, но только я их и совершать должен самостоятельно, а то... ну нахрен такую справедливость. Короче говоря, с чистой совестью, но тяжелой душой я отправился спать. Полностью готовый к завтрашнему разговору с губернатором, от которого мне в любом случае достанется так, что хорошо, если работу менять не придется. Засыпая, с какой-то несвойственной мне раньше мрачной решимостью, я даже пробормотал что-то вроде «ну и хрен с вашей должностью», прям свет клином сошелся, и вырубился. Ночь прошла спокойно. Двойник злорадствовать не являлся, и почти до самого утра я спал без сновидений. Только под утро, часов в 5, я еще воды встал попить и вновь рухнул в кровать, прояснилось что-то очень странное. Будто я в теле двойника. Но не как в прошлый раз, а будто с соседом в его сознании, наблюдателем. Как бы зная, что он тут, но и только. И он, кстати, тоже знает. Какая-то светлая комната, скорее даже больничная палата, белый потолок и яркий свет. А двойник почему-то к кровати наручниками пристегнут, но не дергается и вырваться не пытается. Над ним или над нами. Нависает князь и, что особенно забавно, дядя Ваня. Наставник самым серьезным образом князю доклад делает. «Этот настоящий. Не пришельцы, это аура. Нашего Игоря». «Таких наших знаешь, где я видал?» Князь явно был зол. Я почувствовал, что двойник мой силится что-то сказать дядьке своему, но не может. Будто удерживает его что-то попрочнее наручников. Он же и голоса ему не дает. «Он меня слышит?» «Прекрасно слышит, княже». «Ну, пусть слушает, Иуда. В последний раз, можно сказать, общаемся». «Нет, ну надо же, история какая закрутилась, дядь Вань! Ты когда мне сказал, что Игорь мой подменыш, я решил, что ты на старости лет умом тронулся. Сам же просил за ним присмотреть. Странным он мне показался тем утром. Бормотал не весь что. Я же сперва решил, что он опять с зеленым змеем подружился. Помнишь, как тогда в Хабаровске? Забудешь такое. Хабаров до сих пор его на дух не выносит. Угу. А ты его лучше кого ни было знаешь. Но чтоб такое, я и вообразить не смог. Да я и сам себе не поверил сперва. А кто бы поверил? Полный перенос сознания. Я думал, такое только в сказках про тибетских колдунов возможно. Кстати, Нарышкина завтра к обеду пригласил на беседу. Надо бы расставить точки над «и». А то я смотрю, Бестужевы совсем границы реальности потеряли. Активами на моей земле разжиться решили, морды порченные. Ох, да играются они однажды. Сдадут у кого нервы, и останется кратер на месте Москвы. Жаль только, что и на месте жительства того смельчака, который это сделает тоже. Силен Бестужев. И хитрый бестия. Ну ничего, есть и на него управа. Это твои дела, княже. Твои дела? Николай Олегович передразнил старика и тут же дружески сжал худое его плечо. Такие же, как и твои. Вот помрешь. Как я без тебя? Аркаш, приблизь. Он наставник толковый. С сыном твоим справляется вроде. Наставник-то толковый, но не друг. Какие твои годы! Оба переглянулись и по-мальчишески прыснули, но тут же вернулись к серьезным темам.